И вы уехали. А милиционер, как мне показалось, вздохнул. Милиционеры, так же, как и мальчишки, завидуют полярным летчикам. И вы позавидовали? Конечно. Я и сейчас завидую. Я, пожалуй, подожду выкидывать прессу. Она начинает подавать кое-какие надежды. Так вы что, хотите писать о полярных летчиках вообще? Или обо мне в частности? Именно о вас. Тогда начинать нужно с моего учителя. А кто это? Леваковский. Не слышал. А зря. Это был настоящий человек. И человек, и командир. Я пролетал с ним 4 года. А потом? А потом я не летал с ним больше. В 38-м Леваковский погиб, как враг народа. Связь с иностранными разведками, со вражеским подпольем. И все поверили в это. Когда после пленума ЦК в том же году было сказано о перегибах, я подумал, а вдруг с Леваковским тоже? Написал письмо Берия. Я писал, что хочу знать правду и помочь правде. Если она запятналась ложью. Меня вызвали и сказали, что Леваковский шпион, и дали прочесть его показания. 2 листа, написанные знакомым почерком. Я прочел и тоже поверил, как все. И только много лет спустя мы узнали, что все это ложь. Ложь! А моя, как вы говорите, героическая биография начинается с него, с Леваковского. Так... Позвольте считать так. Моего визита не было, плана не было. А что же было? Так, был журналист. То есть он только хотел стать настоящим журналистом. И, как бы это сказать, ну, очень напутал для начала. Очевидно. И этому журналисту нужно чуть побольше времени для того, чтобы понять и суметь... Ну, чтобы по-настоящему, а иначе просто нельзя. Ну, а если редактор станет трясти из вас душу? В данной ситуации это несущественно. Ого. Всего хорошего, до свидания. Куда же? А картошка? Если не возражаете, в следующий раз. До свидания. Добро. Метет о нем. Что вы, Сергей Иванович? Должно быть, старею. Добрый вечер! Добрый вечер. Чего это вы такой веселый, Паша? Бабышкина встретил. Ну? Ох, и смешно ругается на весь поселок. Бюрократы кричит, чернильные души, подумаешь, друзья животного мира за сад развели. Бабышкин яйца вози, бабышкин собак вози, бабышкин лошадей вози. Скоро бабышкина заставят верблюдов возить или жирафов. Постой, это к чему? Это про верблюдов, про жирафов. Умора, Сергей Иванович, у меня кричит катаральное состояние верхних дыхательных путей, я не обязан возить меринов. Ну пусть успокоится, меринов... На остров уединения мы повезем. Эх, люди, на лед летают, на полюс. А мы то рыбу, то лук вози, то меринов, как извозчики. А мы и есть извозчики, а как же иначе? Прошу не обольщаться по поводу своей профессии. Да, Паша, еще Чкалов говорил, что как только на самолете установили клозет... Небо перестало быть стихией сильных. Вас понял. Ну, ладно, братцы. Что это у вас, Паша? Фотографии. Взял из самолета, боюсь, как бы не отсырели. Что, родственники? Да. Можем взглянуть? Пожалуйста. Это Николай Иванович, мастер в револьверном цехе. Ну, я у него работал после ремесленного. Так, так. А это тетя Маня. Так. Из детдома. Вон как. Она мне рубашки гладила. Ну, а это ребята наши. Ну, это не смотрите, это темные, это ерунда. А это? Откуда у вас это? Это? Да. Портрет Леваковского. Откуда? Леваковский мой отец. Дальше будет вспоминать Богачев. Все происходит на аэродроме, где-то за полярным кругом. Все происходит в маленькой радиорубке, где Богачев, Аветисян и Брок ждут радиограмму с науки 9. Наука 9. Наука 9. Как слышите? Прием. Прием. Тише, товарищ. Тише, тише. Говорит наука 9. Говорит наука 9. Торошение продолжается. Струмилин без сознания. Трещина продвинулась метров на 5. Ясно. Пошли, товарищ. Это еще куда? Была команда отдыхать. Товарищ Гаденко, вы командуете в Арктике наукой, а я сейчас этим самолетом. А мой командир лежит там, на снегу. Было же сказано, самолет приготовит приблизительно минут через 15. Я не знаю такого слова, приблизительно. Командир лежит на льдине, который может каждую минуту пойти ко всем чертям. Между прочим, там глубина 3000, а человеку вполне достаточно 2 метров. Я понимаю, но повторяю приказ, отдыхать до вылета. Самолет будет ровно через 15 минут. Да за эти четверть часа... Помолчим. Верно. Георг Аркадьевич прав. За эти четверть часа льдину может разнести ко всем чертям. Спокойно, Павел. Спокойно. Сиди спокойно, копи силы, думай о чем-нибудь другом. Ну, вспоминай что-нибудь из того, что случилось в твоей жизни за последние месяцы. Ну, вот как на остров уединения. Прилетели с транспортным грузом. С лошадьми, которых Бабышкин везти не хотел. Вечер был морозный. Когда я вышел из самолета, ни Сергея Ивановича, ни ребят около не оказалось. Я пошел искать радиста. Совершенно необходимо было немедленно найти радиста. Я пошел. Ну, потом побежал. Я бежал к радистам и думал. Радиограмма. Радиограмма может быть только от Жени. У меня же в Москве-то никого нет. Мать. Нет у меня матери. Нету. Я бежал медленнее, чем хотелось. Куртка была тяжелая, унты тоже. Бежал и представлял себе. Женя. Вот она поднимается по лестнице. Ее не было дома около месяца. Пропадала на этих, как говорил Сергей Иванович, на натурных съемках. Вот она поднялась. Вот открыла дверь в пустую квартиру и видит, что почтовый ящик, а может быть, у них не ящик, а прорезь для корреспонденции, а? Ну, тогда она увидит, что весь пол в передней засыпан радиограммами. Она, наверное, испугается, вдруг что-нибудь с отцом. Она поднимет одну, прочтет. А сегодня солнце синее, небо красное, а льды голубые, и мне до того хочется видеть вас, что впору выть. А вы даже ни разу не прислали мне ответа. Богачев. Что она скажет? Удивится? А может, рассердится? Или поднимет еще одну радиограмму?